Глава 22. Посредник. Челябинск встретил нас густым молочным смогом еще на подъезде к городу. Странный белый туман стелился по капустным полям и совершенно не двигался, хотя на улице были яркий день и достаточно порывистый ветер. Аномалия какая-то.